Глава 4. «Паблик что?» «Дисгрейс, паблик, дисгрейс». Она выругалась, вытащила изо рта зубную скобу и бросила ее на землю рядом с очками, которые были сбиты с ее лица. Потрясенный Бен наблюдал за чудесным превращением. Неуклюжая девушка стала молодой женщиной. Жертва свирепой фурии. «Публичное унижение», — мысленно перевел Бен, — но так и не понял, что она пыталась ему объяснить. «Ты добровольно позволяешь так с собой обращаться? Публично?» Ветер доносил с автодорожного моста звуки ускоряющегося мотоцикла. «Это такая садо-мазо-игра!» — объяснила она ему, выделяя каждое слово, словно разговаривала с глухим. «Никогда не слышал?» «Нет, мне очень жаль. Видимо, у меня пробел в образовании». «Я заметила». Бен знал, что есть люди, фантазирующие об изнасилованиях, и подозревал, что порноиндустрия удовлетворяет этот спрос с помощью постановочных фетиш-видео, которые снимают на какой-нибудь парковке, как бы случайно. Просто он никогда не думал, что придется невольно сыграть в таком фильме второстепенную роль. «А у тех в машине была камера?» «Да». «И они смотались с моими деньгами, потому что ты испортил съемки, говнюк!» Бен потер то место, куда его ударил рыбье брюхо, и теперь сам разозлился. «Окей. Я понимаю, что вы не можете получить официального разрешения на такие съемки, и я абсолютно точно не ханжа. Это свободная страна, каждый живет так, как ему нравится. Но черт побери, что все это значит с восьмеркой? Это какой-то опознавательный знак или что?» Она пожала плечами. Это была идея чокнутого режиссера. Хотел воспользоваться шумихой вокруг ночи вне закона для рекламы. Примечание. В немецком языке слова «acht», «8» и «acht» — объявление вне закона, «опала», «изгнание» — являются омонимами. Конец примечания. Женщина взглянула на часы на запястье и вдруг занервничала. «Мне нужно домой», — сказала она, и отвернулась. «Меня дочка ждет». «Погоди». «Ночь вне закона?» Бен уже где-то слышал это слово. Его звучание затронуло в самом дальнем уголке мозга какую-то струну, которая зазвенела высоко, светло, еле слышно. «Что означает ночь вне закона?» — спросил он женщину, которая уставилась на него, словно не знала, издевается он над ней или просто слабоумный. «Старик!» — спросила она, качая головой. «На какой планете ты вообще живешь?»